Богатство Бублика. Рома вихрем носился по комнате, собираясь в школу, и в спешке запихивал в рюкзак все учебники и тетради подряд. Мальчик закинул незакрытую сумку на плечо и бросился к двери. И тут из рюкзака на пол выпал маленький картонный сундучок. Из него выкатилась крупная золотая монета и продолжила свой путь по полу. Рома, поглощенный утренней суетой, не заметил пропажи и умчался. Катящуюся золотую монетку остановила чья-то рука. Это был Бублик. Глаза пушистика широко распахнулись и отразили золотой блеск монеты. Космоблогер заметил сундучок и, крадучись, подбежал к нему. Медленно, словно боясь спугнуть удачу, пушистик приподнял крышку и заглянул внутрь. Его лицо озарил сноп золотых лучей. Он зажмурился от нестерпимого света и внезапно нахлынувшего счастья. Сундучок был полон золотых монет. «Мое сокровище!» — воскликнул инопланетянин. В это же время Флай, Глория, Коко, Ораш и генерал Декроль сидели вокруг стола в кафе «Лунной принцессы». Пинки порхала словно фея и разносила куски торта на блюдечках. «Вот, попробуйте новинку. Торт «Сладкие грезы», — радостно предложила девочка. Флай вдохнул аромат свежей выпечки. «Пинки, ты просто волшебница!» — в восхищении произнес скейтбордист. «Вне всяких сомнений!» — согласился генерал и откусил кусочек торта. «Пинки, торт пахнет восхитительно!» — радостно сказала Гло. «Ос! Коко!» Коко и Ораш согласно закивали, подтверждая каждое слово друзей. Пинки покраснела от удовольствия. «Ой, спасибо! Я была уверена, что вам понравится. А где же Бублик? Он тоже должен оценить мой торт!» В этот самый момент космоблогер как раз пытался незаметно прокрасться мимо друзей. Он толкал перед собой тачку, на которой стоял увесистый сундучок. Пинки заметила друга и приветливо махнула ему рукой. «Бублик, иди к нам!» «А? Что?» Пушистик вздрогнул и замер на месте. Потом кинулся вперед и загородил спиной сундук. «Я говорю, иди торт есть!» Нетерпеливо крикнула лунная принцесса. «А, торт? Ну, хорошо!» Космоблогер с облегчением выдохнул и, натянуто улыбаясь, направился к столику. Схватил кусок торта, протянутый Пинки, и, не церемонясь, проглотил его. «Ам! Неплохо, неплохо. А можно добавки?» Пока Бублик уплетал торт, Флай подошел к сундучку. «Эй, Бублик, а что это у тебя за сундук такой?» Скейтбордист приоткрыл крышку, и оттуда вырвался ослепительный поток золотого света. «Ого! Монеты! Откуда они у тебя?» Флай даже прищурился от яркого сияния. Бублик чуть не подавился тортом. Он бросился к сундуку, оттолкнул Флая и захлопнул крышку. «Отойди! Не трогай! Это мое! Мое сокровище!» Космоблогер схватил тачку с сундуком и быстро скрылся из виду. «Добавки не надо!» — прокричал он напоследок. Геройчики с недоумением смотрели вслед пушистику. У Глории из ложки выпал недонесенный до рта кусок торта. «А это что сейчас было?» — озадаченно спросила она. «Кажется, я уже видела этот сундучок», — задумчиво произнесла Пинки. «У Ромы!» «Неужели Бублик его стащил?» — охнул Флай. Спустя некоторое время Бублик сосредоточенно возводил крепость из кубиков вокруг сундучка. Вот и последний. Отряхнув ладошки, он отступил, любуясь своим творением. «Так, спрятал», — Бублик изменился в лице и, как одержимый, забормотал себе под нос на разные голоса. «Куплю новую космическую ракету!» «Три? Нет, четыре леденца на палочке!» «Скейт, как у Флая!» «Хотя зачем? Зачем он мне? Я все равно кататься не умею. Лучше еще два леденца!» «Нет, мы оставим их себе!» «Леденцы...» «Нет, деньги! Сокровища у нас!» В этот момент из-за его спины появились Флай, Глория и генерал. «Бублик!» – окликнул пушистика Флай. Космоблогер подскочил от неожиданности. «А-а-а! Напугали! Что вам надо?» «Скажи, а где ты взял этот сундук?» – спросил скейтбордист, прищурившись. «Да», – вклинилась Глория. «Он, случайно, не Ромин?» «Нет, мое! Я его нашел! Мое сокровище! Не отдам! А-а-а!» В отчаянии Бублик ринулся к тайнику. Он разметал кубики, взвалил на плечи сундук и умчался прочь, вопя на всю округу. «Не отдам!» Флай, Глория и генерал проводили его озадаченным взглядом. «Все ясно. Нужно вернуть сундук Роме», — решительно заявила Глория. «А Бублика с небес на землю! Отнимем его, да и все!» — поддержал ее братец, загораясь праведным гневом. «Нет-нет, молодой человек, отнимать мы не будем», — рассудительно произнес генерал де Кроль. «У меня есть идея получше. Бублик сам нам все отдаст». «Сам?» — в один голос спросили брат и сестра. «Слушайте сюда!» Генерал приложил палец к губам и подозвал к себе юных скейтбордистов. Те склонились к нему, ловя каждое слово. На кухонном столе стояла хлебница. Внезапно из щелей ее плотно закрытой дверцы хлынули лучи, озаряя все вокруг неземным светом. «Мое сокровище!» Донесся радостный голос Бублика. «Мои ненаглядные монетки! А-а-а!» Внутри хлебницы космоблогер склонился над сундуком, как пират над добычей. Он влюбленно перебирал монеты и осыпал их жадными поцелуями. Неожиданно тишину разорвал гудок клаксона. Бублик насторожился, будто зверек, почуявший опасность. Гудок повторился. Космический путешественник захлопнул сундук и осторожно выглянул наружу. На полу у кухонного стола красовался шикарный пластмассовый кабриолет, сверкающий лаком и хромом. За рулем сидел Флай и очень громко говорил: «Спешите, спешите! Только сегодня электрокабриолет! Последняя модель! Мотор 1000 муравьиных сил! Колеса из настоящей резины, полный привод и яркий дизайн!» Бублик, словно завороженный, покинул убежище, спустился со стола и двинулся к машине. Глаза его горели алчным огнем, даже слюна стекала из приоткрытого рта. И фишка сезона! Флай нажал на клаксон, и тот издал мелодичный звук. Челюсть Бублика отвисла до земли. Он потянулся к машине дрожащими руками, но Флай отстранил его. «Прокат — одна монета!» Космоблогер захлопал глазами, потом закивал и бросился обратно к хлебнице. Обернувшись на мгновение, он еще раз алчно оглядел чудо-кабриолет, а затем юркнул внутрь. Бублик схватил сокровище и, задыхаясь от нетерпения, помчался назад. Он с размаху зашвырнул сундук на пассажирское сиденье, сам прыгнул за руль и нажал педаль газа до упора. На ходу он бросил монетку Флаю и умчался вдаль. Кухню оглашал ритмичный грохот музыки, от которого звенели чашки и блюдца на полку. Бублик гордо восседал за рулем новенькой игрушечной машинки. Он надел солнцезащитные очки. Одна рука небрежно покоилась на опущенном стекле дверцы. Сундук на соседнем сидении покачивался в такт музыке. На полной скорости космоблогер рассекал по кухне, словно был участником всемирных соревнований по гонкам на кабриолетах. В это время чьи-то руки отвинтили колпачок тюбика с ярко-оранжевой краской и толкнули тюбик прямо под колеса авто. Струя краски вырвалась из отверстия и заляпала бублика и автомобиль. Наехав на тюбик, кабриолет взвизгнул шинами и завертелся в неуправляемом заносе, а затем подлетел в воздух и приземлился на кухонном столе. Заверещал инопланетянин во всю мощь своих легких. Машина заглохла, музыка стихла. Бублик в негодовании выскочил из машины и осмотрел испачканное авто. Краска из тюбика обдала фонтаном рыжих брызг его новенький драгоценный кабриолетик. «Какой олух оставляет на дороге краску?» Возмущенно вскричал Бублик, чуть не плача. «Моя машинка!» Он и не подозревал, что все это дело рук его друзей. «Супербыстро!» Послышался вдруг голос Коко, многократно усиленный громкоговорителем. «Идеально чисто! Высоко-ко-ко-комфортабельно!» Бублик вздрогнул от неожиданности и обернулся. Он увидел, что в раковине оборудована самая настоящая автомойка. Рядом красовался в кожаном фартуке и непромокаемых сапогах Коко. В руках он держал большую щетку для мытья посуды. Бублик кинулся к резиновому петуху и нетерпеливо затараторил. «Да-да-да-да! Моя машинка! Ее надо скорее помыть!» Коко указал на рекламную доску, на которой была изображена монетка. «Услуги мойки – одна монета», – гласила надпись. «Что? Целая монета! Обдираловка!» Бублик, скрипя зубами от жадности, протянул монету Коко. «И коврики помой!» – недовольно добавил Пушистик. Космоблогер подогнал кабриолет к автомойке и нырнул на нем в полную пены раковину. Коко принялся за работу. Из-под шапки пены мелькали его руки с тряпками, губками, щетками. Из пузырьков то и дело выскакивал хохочущий бублик и снова пропадал. Затем Коко все смыл и высушил авто и водителя феном. Шерсть на зеленом инопланетянине встала дыбом. А машина снова блестела и сверкала. Тут до слуха Бублика донесся бодрый голос Глории. «Добро пожаловать на каток! Прокат коньков! Всего одна монета! Незабываемое катание! В подарок эскимо на палочке!» Бублик обернулся и удивленно уставился на открытый холодильник. Над одной из полок мигала неоновая вывеска. На большом противне и правда был залит каток. Повсюду мелькали разноцветные лампочки. Глория в зимних шапке и шарфе приветливо махала рукой. «На палочке!» Завороженно повторил Бублик и бросился к катку. Он протянул скейтбордистке монету в обмен на коньки. К сундуку, которую он повсюду таскал с собой, Бублик тоже прилепил пару коньков жвачкой. Глория с лукавой улыбкой дала ему мороженое. Космоблогер сунул в рот эскимо на палочке и блаженно улыбнулся. Зазвучала классическая музыка. Бублик скользил по льду в обнимку с сундуком. Его неловкие вращения были далеки от виртуозного танца. Но космоблогер чувствовал себя настоящей звездой. Тем временем коварная Глория незаметно прокралась к терморегулятору. Она нажала на кнопку, цифры на дисплее заребили и остановились на отметке минус 64 градуса. Каток мгновенно превратился в ледяную пустыню. Бублик, еще секунду назад наслаждавшийся катанием, теперь дрожал от холода, а его мех покрылся тонкой серебристой изморозью. Блогер выкатился из этого внезапно обледеневшего рая. Сундук примерз к его рукам, а сам он дрожал всем телом. Множество крошечных сосулек, украшавших его зеленую шерстку, издавали тихий хрустальный перезвон. Бублик медленно тащился по кухонной столешнице, толкая сундук перед собой. Тут он услышал голос генерала. «Добро пожаловать! Горячий пар! Березовый дух! Здоровье для рук, для ног и для ух!» Покрытый изморозью инопланетянин выглянул из-за сундука. Он увидел генерала де Кроля в банной шапочке и с березовым веником в лапе. Рядом кипел электрочайник. Его пар подавался в палатку, сделанную из кухонных полотенец. На рекламном баннере было нарисовано деревянное ведро с березовым веником, а выше изображена монетка. Бублик подбежал ко входу в баню. Генерал остановил его и указал на рекламную доску. От холода зубы у космоблогера стучали, и он не мог вымолвить ни слова. Он торопливо достал монету из уже похудевшего сундука и сунул в лапу плюшевого зайца. Генерал приветливо распахнул полог палатки и пригласил Бублика внутрь. Сосульки сразу стали таять, когда космоблогер зашел в баню. Он расслабленно улыбнулся. Генерал поплотнее закрыл палатку. Через некоторое время из нее раздались шлепки мокрого веника и громкие крики Бублика. «Ай! Ой! Ой-ой-ой! Почему жарко-то так? Уху! Я задыхаюсь!» – визжал инопланетянин. «Ах! Ох! Хватит меня бить этой травой! Там не надо! Ай! Ой! Ой-ой-ой! Зачем? Отпустите!» Бублик, вопя как ошпаренный, выскочил из палатки. Ненаглядный сундук он тащил на спине. Внезапно путь космоблогеру преградил большой кусок подрумяненного хлеба. Рядом появились Пинки и Ораш. «СПА-процедуры, релаксация на теплых пледах, восточные практики», — радостно проговорила принцесса. Бублик безвольно плюхнулся на мягкий теплый тост и блаженно закатил глаза. Ораш деловито поднял вверх один палец. «Ос!» — намекая на монету, произнес ящер. Бублик, не раздумывая, кивнул. Пинки достала из сундучка золотую монету. Из тостера вылетел еще один кусочек хлеба. Ораш поймал его на лету и накрыл Бублика с головой. Затем ящер забрался на тост и стал прыгать сверху, изображая тайский массаж. А потом Ораш оторвал свой хвост и как дубинкой стал колотить им бутерброд с Бубликом. «А-а-а! Помогите!» – завизжал космоблогер. Он раскидал кусочки жареного хлеба, схватил свой сундук и сиганул с кухонной столешницы на пол. Когда инопланетянин неуверенно поднялся на ноги, мир вокруг расплывался и кружился. Перед Бубликом маячили размытые силуэты, похожие на призрачных флаев. Наконец, зрение сфокусировалось, и флаи слились в одного. А позади друга Бублик увидел свой новенький кабриолет. Он с облегчением плюхнулся в водительское кресло, нажал на кнопку зажигания, но машинка даже не шевельнулась. «Что такое? Почему не заводится?» – в недоумении спросил Бублик. «Срок проката автомобиля закончился», – объяснил Флай. «Для продления еще одна монета». Инопланетянин с надеждой полез в свой сундук, и лицо у него вытянулось от ужаса. Он судорожно пошарил рукой в пустом пространстве, заглянул внутрь и разразился отчаянным рыданием. «Как? Где? Не может быть! Что? Все кончилось? Нет! У меня больше нет монет! Я такой несчастный!» — всхлипывал Пушистик. «Как же так? А как же моя ракета? А леденцы? Я несчастный! Со всех сторон к машинке подошли геройчики. Генерал забрал пустой сундук. «Не расстраивайся, Бублик», — ласково сказала Пинки. «Ты всегда можешь утешиться в моем замечательном кафе вкусным тортом. И совершенно бесплатно». Бублик тут же замолчал и вытер слезы. Друзья собрались вокруг сундука. Силач Коко перетащил сокровище на то место, куда оно утром выпало у Ромы из рюкзака. Каждый бросил в него монету. И тут за дверью послышались шаги. Геройчики мигом разбежались по своим местам. В комнату вошел Рома. «О, вот он где!» Радостно вскричал мальчик и поднял сундук. «Хорошо, что сундучок нашелся, ведь в нем медали для моих друзей!» Рома достал из сундука монетку и положил ее рядом с Глорией. «Глория, это тебе, за смекалку!» Следующую монету Рома опустил рядом с Флаем. «Флай, это тебе, за смелость!» Следующую рядом с плюшевым зайцем. «Генерал де Кроль, благодарю за верность!» А четвертую рядом с зеленым пушистиком. «Бублик, а это тебе, за искреннюю дружбу!» «А эту мне!» Рома развернул обертку, бросил содержимое в рот и снова выбежал из комнаты. «Рома наградил меня медалью за искреннюю дружбу!» Расчувствовавшись, Бублик смахнул слезу. «Вот только я не понял, Рома что, съел монетку?» Космоблогер содрал с медали обертку. Под тонким слоем золотистой фольги скрывался шоколад. «Оно не настоящее!» Возмущенно закричал он. Бублик закинул монету целиком себе в рот и принялся с наслаждением жевать. «Зато какая вкусная!» Пробормотал он с набитым ртом и улыбнулся. Геройщики дружно рассмеялись и вместе пошли в кафе Пинки. Получение медалей нужно обязательно отпраздновать.